Глава 10. Я отвез Ярославу домой уже в 10 вечера. Подвел свою девочку прямо к калитке ее дома, чтобы никакой урод не посмел обидеть. «Не хочу отпускать тебя», — прижал к себе девушку, продолжая прижиматься к ее губам своими. «Алекс, нас же увидят», — закрутила вокруг головой, озираясь. Яра уперлась ладошками в мою грудь, но меня сдвинуть с места невозможно. А такой малышке так тем более. «Пусть видят. Я отвечаю за каждое сказанное свое слово, Ярослава. И не делаю того, за что не смог бы нести ответственности. Если родители увидят нас вместе, то...» «Что то? Запретят тебе со мной общаться? Почему?» «Потому что я ведь не говорила родителям о тебе, а папа, он вряд ли обрадуется, что я нашла себе мужчину. Он часто говорил, что сам найдет мне жениха». «Так же, как и Алисе?» «Да, жениха сестре подбирал он. Лично». «И Алиса покорно подчинилась?» «Ну, она была свободна, да и жених у нее вполне себе ничего». Мне не нравилось, что рассказывала Ярослава. «Так понимаю, если завтра отец приведет тебе ничего такого жениха, ты выберешь его, а не меня?» «Конечно же нет, Алекс». «Я на выходных приду к тебе в дом, Ярослава, и познакомлюсь поближе с твоей семьей». «Алекс». Засмущалась, даже растерялась, но я был неумолим. «Приду в качестве твоего мужчины, Ярослава». «И что им скажешь?» «Правду». «Какую?» Ее глазки расширились от волнения. «Ты же не скажешь, что спал со мной?» «А это надо скрывать? Не вижу смысла. Я не совершаю поступков, за которые мне было бы стыдно, моя хорошая. Я ведь не рассматриваю тебя как девушку на раз или два. У меня к тебе все серьезно. Пусть твой отец будет в курсе и даже не помышляет о том, чтобы подыскивать тебе вполне себе ничего жениха». Я видел, что напираю на девчонку, но я привык действовать открыто и прямо. Яре придется это принять, если хочет быть со мной. «Главное, чтобы ты сама желала быть со мной, Ярослава. Ты ведь этого хочешь?» «Хочу». «Тогда вопросов больше нет. Жди в гости на выходных». «Но мы ведь до этого еще увидимся». «Даже не сомневайся». Я впился в ее губы, а после пошел к своей машине. Со Стрельцовым я еще разберусь. К этому гаду у меня есть вопросы. Сейчас надо сгонять домой и выяснить, как там обстоят дела. А после — Михаил Стрельцов. Возможно, что члены стаи смогли выяснить хоть что-то об обстоятельствах смерти моего отца. Невольно провел кончиками пальцев по своим опухшим губам, чувствуя пресыщение и довольство, которого не испытывал уже давно. Ярослава оказалась чувственной, страстной и отзывчивой девочкой. Она сказала, что любит меня, и я ей верю. Невозможно так самозабвенно отдаваться мужчине, если он безразличен. Думая о Яре, я замедлил шаг, а после и вовсе остановился. Стоило представить Яру обнаженной, как захотелось повернуть назад и забрать ее из родительского дома. Нечего ей там делать, ведь она принадлежит теперь мне. «Алекс, не дури, ты ведь знаешь, кто убил нашего отца и почему?» — рыкнул внутри меня голос зверя. «Не стоит пока никому показывать нашу женщину. Они и так все поймут. Серый, мы ведь оба об этом знаем». «Знаем. Вот и пусть понимают, что и как хотят». Я явился в дом ближе к 11. Здесь уже было много наших. Дядя окончательно перебрался в мой дом, полностью заявив права на стаю отца. Меня бесил этот факт. Ведь дом... мой. Хотя, если так разобрать, то дом главы клана переходит по наследству Альфе. Отец моего отца и Игнара был Альфой. Игнар ушел из стаи, когда его брат, мой отец, занял место вожака. Отца больше нет, и Игнар вернулся. Так что ни хрена нет у меня дома. У меня есть квартира, та, в которой я сегодня сделал Яру полностью моей женщиной. «Ты чертовски опоздал, Алекс! Где тебя носило?» — услышал упрек от двоюродного братца Арса. Рядом с ним стоял бывший бета моего отца, Клим. Арсу я не доверял. А вот в Климе не сомневался. «Никому нельзя верить, Алекс, даже ему!» — рыкнул мой волк, указывая на Клима. Я согласился с Серым. «Сейчас верить нельзя никому». Я обернулся и встретился глазами с проницательным взглядом Арса, который застегнул молнию на кожанке до самого конца, нахлобучился и спрятал подбородок в вороте куртки. Руки засунул в карманы и вжал голову в плечи. Со стороны казалось, что ему холодно, но я-то знал, что Арс считает, что такая вот поза придает ему солидности и грозности. У меня же она вызвала смех, не более. Но я не смеялся из-за уважения к брату. Каждый ведь сходит с ума по-своему. Арс приподнял голову и уловил запах. Принюхался, понимающе переглянулся с Климом. Взгляд Арса зажегся удивлением. Я прекрасно понимал, почему он так отреагировал. «Да от тебя похотью несет за версту, Алекс! Ты что творишь? У нас слет с представителями из северного клана, а ты в это время где-то шатаешься, укладывая под себя дев?» Осекся, его глаза расширились и стали огромными, словно блюдца. «С ведьмой? Черт, черт, черт! Вот как он понял, что с ведьмой?» Я знал, что запах похоти и близости с ведьмой с меня так быстро не сойдет. Любой оборотень в стае с легкостью учует своего соплеменника, который недавно имел отношение подобного рода с женщиной или оборотницей. Но я никак не подумал, что Арс учует на мне запах ведьмы. Это плохо. Очень. И что больше всего меня бесило, так это то, что я совсем плохо знаю своего брата. Сверхострое обаяние — это особый дар Арса, который дан далеко не каждому. Обычные оборотни редко наделены сверхдаром. Особые способности чаще бывают у сильных бет, альф, омежек или их отпрысков. Впрочем, Арс именно таким и является. Он сын альфы, как и я. «Представители северных здесь?» — спросил. «Здесь, Алекс. Но меня больше интересует, почему ты полез на ведьму». Я оскалился, одарив Арса недобрым взглядом. «А я не помню, чтобы отчитываться перед тобой должен был». «Решил уподобиться отцу и переключиться на ведьму? Напомнить, как заканчиваются такие союзы?» «Арс, не беси меня!» — я уже рычал. Вмешательство брата в мою личную жизнь реально раздражало. Я знаю, что запоздал, ведь не мог оторваться от Яры. Предполагал, что от вожака мне может влететь». «Я всего лишь напоминаю, что из-за того, что твой отец связался с ведьмой, ты рано остался без матери. Если бы она была оборотницей...» «Если бы, Арс!» — рыкнул. «Заткнись! Моя мать была замечательной. И тебе осуждать выбор моего отца? Да кто ты вообще такой? Или думаешь, если твой отец сейчас стал альфой нашего клана, то...» «То ты все верно понимаешь. Я сын альфы, Алекс. Я... Поэтому помни об этом, когда разговариваешь со мной». Я офигел. Вот просто вообще. Тихий и спокойный братец показал наконец-то свои зубки. Раньше сидел молча, а сейчас, когда почувствовал власть, стал звереть. «Иди в дом. Альфа тебя будет против шерсти гладить, Алекс. Даже не сомневайся. Надеюсь, что секс с ведьмой стоил того, чтобы выбесить своим отсутствием Альфу». «Да на кой черт я так ему сдался?» — зарычал, не понимая. «А ты иди, Алекс, не заставляй свою пару ждать. Только вот помойся сначала, чтобы от тебя так явно не перло этой ведьмой». «Какой к черту пару?» Мне не нравилось то, что я услышал. Клим последовал за мной. Я чувствовал раздражение Беты на расстоянии. «Ты не должен был опаздывать», — не сдержался от замечания Клим. «Альфа ждет тебя. Кажется, еще и ждет момента, когда в глотку сможет тебе вцепиться. Надеюсь, что ты подумал над тем, как сможешь оправдать свое опоздание. Но судя по тому запаху похоти, которым ты насквозь пропитался, ты об этом даже не думал и...» «Клим!» — зарычал я и круто повернулся к Бете, впиваясь пальцами в его горло, сжимая. «Ты мне нотации читать будешь? Ты?» Если ты считаешь, что после смерти моего отца я стал здесь никем, то ты ошибаешься. Я поставлю тебя на место. Не лезь ни ко мне, ни туда, что тебя не касается. Свои вопросы и разногласия с Альфой я разрешу сам, без постороннего участия». Отшвырнул от себя Клима и прошел в кабинет к Альфе. Здесь уже были представители северного клана. Альфа Адам с интересом впился взглядом в мое лицо, рассматривая. С ним стояли 5 крепких оборотней и девушка. Красивая, с большими зелеными глазами и темными волосами. Я сразу же почуял родство между оборотницей и Адамом. В них течет одна кровь. Кто она ему? Дочь? Сестра? Мой дядя смотрел на меня так, словно хотел разорвать на мелкие кусочки. И я понимаю, почему. Судя по тому, как оборотни пошли переглядываться между собой, они прекрасно поняли, как я проводил время и чем занимался с Ярой. Похотью от меня за километр несло точно. «Мы уже заждались тебя, Алекс», — процедил недружелюбно Альфа северной стаи, принюхиваясь. «Если бы я знал, что меня планируют сделать звездой на сегодняшний вечер, то покинул бы постель очередной шлюхи и примчался сюда», — закончил дядя Игнар. От гнева его губа приподнялась, обнажая ряды белых зубов. Я пожал плечами. «Я хотел бы перейти к сути вопроса», — бросил взгляд на представителей северной стаи. «Хорошо, что вы здесь, ведь мой отец был именно на вашей территории перед тем, как его убили». «Был, Алекс», — ответил Альфа Северных. «Зачем?» «Ты явился сюда допросы вести?» — рыкнул Игнар. «Игнар, парень интересуется, как погиб его отец. Имеет право, остынь. Я отвечу ему на вопросы, а после перейдем к делу», — заткнул дядю Альфа Северного клана. «Я знаю дядю. Он бы не послушался так просто Адама. Если слушает, значит, ему от последнего что-то надо». «Что тебя интересует, Алекс? Спрашивай». «Мне и моей стае скрывать нечего». Адам выпятил подбородок, не отводя взгляда от моих глаз. «Зачем отец ездил к вам?» «Он присмотрел оборотницу среди моей стаи, собирался забрать ее к себе. Я не возражал. Этот союз северной стаи и клана серых был необходим всем нам. Твой отец это понимал». «Хочешь сказать, что он из-за необходимости решил обзавестись парой?» «Не хочу сказать, а говорю, что это так и есть». Я мало что понимал. Где мой отец и та необходимость? Хотя ради благополучия стаи он готов был пойти на многое, на любые жертвы. Потеряв свою истинную, ему уже было все равно, с кем быть или не быть. Не исключено, что отец пошел на это ради того, чтобы раздобыть больше союзников и мощи для нашей стаи. «Я не знаю, кто его убил, Алекс», — добавил Адам. «Он не врет. Ему невыгодна была смерть нашего отца, Алекс», — рыкнул Серый. «Понимаю, ты прав». Не мог не согласиться. «Но она была выгодна кому-то другому. Тому, кто не желал союза между Серыми и Северными». Поддакнул своему зверю. Я молча смотрел на дядю и оборвал своего зверя. «Потом послушаю Серого. Сейчас надо понять, что здесь хотят от меня». Только спрашивать мне ничего не пришлось. Игнар, как оказывается, все решил за меня. «Алекс, я решил, что идея с объединением наших стай была хорошей, поэтому Марта станет твоей парой». Игнар ткнул на оборотницу из северных, которая стояла рядом со своим вожаком. «Это Марта, Алекс. Она моя племянница», — довольно процедил Адам. Мой мозг быстро стал обрабатывать поступившую информацию. «Это вообще что за хрень такая сейчас происходит? Как я помню, Марта ведь была замужем. Один из представителей северной стаи был ее парой. Оборотень погиб, и теперь... Нет уж, увольте!» «Если вы хотели меня оскорбить, то у вас получилось. Надеюсь, что собравшиеся здесь альфы не столь безумны, чтобы допускать мысль о том, что я соединюсь с бракованной самкой, которую покрывал до меня другой оборотень. Даже как шутка эта новость не вызывает смеха. рычал, сверля всех собравшихся ярко-зелеными глазами, которые, я уверен, засветились пылающими искрами от бешенства. «Что в этом такого?» — пожал плечами Игнар. «Ради интереса встай, ты выполнишь этот приказ, Алекс», — подчеркнул последние два слова, давая понять, что возражений не принимает. «Ты знаешь наши законы, Игнар. Я не какой-то рядовой оборотень, даже не бета. Я сын Альфы. И брать пару, бывшую в употреблении, мне не положено. Тебе это известно». «Алекс!» — зашипел мой Альфа, показывая, что не потерпит, чтобы я рычал на него в присутствии представителей другой стаи. Но мне было плевать. «Если в этом нет ничего такого, Марта станет парой твоего сына, Арса. Из них выйдет замечательная пара», — добавил я. «На Арса у меня свои планы, Алекс. Ты же подчинишься», — огрызнулся дядя. «Если это все, для чего меня сюда позвали и так ждали, то, так полагаю, я могу идти. Я сойдусь лишь со своей истиной. Марта — не она». Я повернулся ко всем спиной и, злой как тот черт, направился прочь. «Мать Луна! Да дядя с ума сошел, если думает, что я позволю ему собой так помыкать». Один кивок головы Игнара, и меня обступили 7 волков. «Не уйдешь, Алекс! Неужели правда думаешь, что такое неуважение к вожаку стаи тебе просто сойдет с рук?» Вот эти его слова меня выбесили окончательно. «Уйдите!» — рявкнул на представителей северной стаи. «Мне надо пообщаться с Альфой, тет-а-тет». Стоило мне остаться наедине с Альфой, как Игнар одним ловким прыжком перемахнул через стол и оказался прямо передо мной. Удивительные прыткость и ловкость. Хотя он оборотень, в самом расцвете сил. Игнар вызывающе уставился на меня. От гнева у него тряслись скулы. Я даже не понял, как он пропустил удар. Игнар сжал руку в кулак и с быстротой молнии нанес мне удар в лицо. Мне не больно, но неприятно. Игнар не знает о моей тайне. Никто не знает, что я неуязвим. Думает, что причинил мне боль. Пусть думает. Не буду разочаровывать Альфу. Я демонстративно держал руки опущенными, всем своим видом показывая, что не намерен бросать вызов Альфе, который уже справился с первоначальным гневом и теперь смотрел на меня изучающим взглядом. Очень неприятным, должен отметить. «А теперь сядь, племянничек!» Ударом ноги Игнар подтолкнул ко мне табурет. Я неохотно подчинился, сев подальше от Игнара, предпочитая держаться на расстоянии. Не боялся его, просто опасался, что сорвусь сам и кину вызов. Ведь кровь в молодом теле просто бурлила. «Объясни-ка, Алекс, какого дьявола ты позволяешь себе ослушиваться моих приказов? Я выразился более чем ясно, но тебя дома вовремя не оказалось. Более того, вчера на встречу с северными я вынужден был отправить Клима. По итогам переговоров северные должны были чувствовать себя обязанными нам, а не нашим врагам. Пока ты имеешь девок по углам, я и стая вынуждены налаживать связи». «Клим». «Клим повел себя с северными грубо. Все сделал не так, поэтому я и переиграл встречу. Наше объединение с ними важно, Алекс. И Марта более чем подходящая для тебя пара». «Я так не считаю». «Не понимаю, почему ты ведешь себя как идиот. Не замечал раньше за тобой такого». Альфа даже театрально головой покачал, словно сочувствовал и сокрушался моим идиотизмом. «Да пошел он. Не позволю опустить себя ниже плинтуса. Никому. Даже вожаку». Взгляд Альфы затуманился. Он схватил меня за рукав рубашки и слегка притянул к себе. Мои руки инстинктивно сжались в кулаки. Я принялся буравить взглядом Альфу. «Что мне с тобой делать, Алекс?» «Ты провалил задание. Вместо того, чтобы доказать, что ты достоин моего доверия и того высокого положения в стае, которое занимаешь, ты уходишь из дома, занимаешься лишь тебе известным расследованием относительно смерти бывшего вожака Ролана. Черт знает, где шляешься, спариваешься непонятно с кем. И ко всему прочему, появляешься в доме с опозданием на полдня, да еще и пропитан похотью с головы до ног. Знаешь, что я думаю? Я полагаю, тебе нравится бегать по улице, словно беспризорная псина, потрахивая периодически своих шлюх. и попутно решая личные незначимые делишки. «Игнар!» — зарычал я, едва сдерживаясь, чтобы не оскалиться. «Да меня в жизни так с дерьмом еще никогда не смешивали!» «Я так понимаю, что не стоит тратить попусту время на тебя и давать шанс держаться наверху тому, который комфортно чувствует себя в самом низу!» Рука вожака отпустила мой рукав, лениво разгладив смятую ткань пальцами. «Ты можешь забыть о своем почетном месте в стае, Алекс. Я буду давать тебе самую дерьмовую работу. Кстати, вон там в углу валяется мусор. Иди и прибери его. После ты выйдешь отсюда и скажешь Северным, что для тебя будет за радость соединиться с Мартой». Я кипел. Даже не так. Внутри меня взорвался бурлящий пламенный вулкан, заплескавший огненной лавой каждую клеточку изнутри. Я силен и очень. Игнар даже понятия не имеет, насколько. Думает, что унизил меня. Я молча встал, подошел к углу, куда он секунду назад ткнул пальцем, а после собрал бумажные обрывки и кинул в ведро, заметив, как довольно сверкнули глаза Альфы. Знал, что я не смею не подчиниться. Но только в этом, Игнар, только в этом. А после вышел в коридор и сделал глубокий вдох. Игнар не последовал за мной. А зачем? Ведь был уверен, что я сделаю так, как он приказал. Но я проще сдохну, чем подчинюсь такому приказу. «Алекс!» — услышал ехидный голос Арса, который с интересом осмотрел меня. «Вижу, что все части тела у тебя на месте. Странно. Я думал, что Альфа отгрызет что-нибудь в качестве трофея». Я не спешил отвечать. «Пусть щенок позабавится. А я попытаюсь понять, он всегда был такой скотиной или оскотинился после смерти моего отца?» «Мой отец питает к тебе некую слабость, Алекс, поэтому так мягок с тобой и прощает неадекватные выходки. Но долго так продолжаться не может. Ты дождешься, что на прогулку будешь выходить в ошейнике и на поводке. Арс!» «Что? Идем со мной». «Куда?» Не объясняя ничего этому оборотню, я схватил его за руку и потащил за собой. Арс, может, и хотел бы затормозить меня, да куда уж ему. С моей силой его жалкой силишки не тягаться. Пусть знает. Я почти швырнул Арса на диван в гостиной, где находились Северные. Марта и часть представителей от нашего клана. «Союзу Северного клана с кланом Серых быть, но при условии, что Марта станет парой Арса», — пояснил я вожаку Адаму и кивнул на ошарашенного кузена, который смотрел на меня так, словно я душевнобольной. Представители Северных таращились на меня не менее удивленно, явно не въезжая в мое предложение. «Я теперь занимаю низшее положение в стае», — процедил с каким-то садистским довольством. «Полагаю, что Марты больше достоин именно такой породистый волк, как Карс, чем низкопробный оборотень вроде меня». «Ты что несешь?» — шикнул на меня вожак Северных. «А вы спросите у Игнара». Я кивнул в сторону приближающегося Альфы. «Он вам объяснит. А сейчас, извините, мусора во дворе много. Моему низшему пора бы прибраться. А вы с высшим обсудите все остальные детали предстоящей свадьбы. Поздравляю, Арс! Тебе досталась замечательная оборотница. Достойная такого оборотня, как ты!» — хлопнул с издевкой кузена по плечу. А после просто повернулся спиной к этим умникам и пошел прочь. «Мне надо выйти на воздух, иначе я сорвусь. Меня уже рвет на части изнутри, а зверь внутри неистовствует». Только вот оказавшись на улице, я сорвался. Мой серый был взбешен не меньше моего. Поднял морду и попросился на волю. Я зашел за дом, а через секунду огромный серый волк направился к забору. Одним махом перепрыгнул и помчался вперед, выпуская пар. «Сейчас это необходимо и мне, и моей второй сути».